считает, что хип-хоп это культура, что рэп ее часть. Кто-то делает свой рэп и вкладывает туда смысл, в надежде получить обратно хотя бы часть вложенного. Но сейчас я вам объясню, что такое хип-хоп культура на самом деле, кто такие рэперы и чего они собственно хотят. Ха-ха, и что же мы любим? Они любят дорогие лимузины, чтоб как минимум Хаммер жопу возил, чтобы салон был пренепременно кожа на дерьмонтине, ведь голову возить не гоже, чтобы остальное пространство вифилы на колесах заполняли леди красоты и пестрой, чтобы этот мини-остров, часть рая на земле, кружился по району, и это видели все, чтобы открыты окна, из них лишь свои треки, других вообще не слушаем. Зачем нам это? Мы сами звезды, мы сами гениальны, а слушая других, лишь понижаем планки, и пусть этого нет и никогда не будет, я продолжаю циркачить на зависть людям. И на самом деле, мне плевать на мнение кого-то там из вас. Я рэпер обещу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу, хочу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу. Я буду делать вещи, чтобы достичь успеха, чтоб точка зрения была саундтреком поколения, чтоб заработать денег, чтобы добиться славы, чтобы потом кричать, что сцена блин достала, чтоб выпускать альбомы, чтоб заварганить клипов, чтоб видеть свои мощи где-то на MTV. А потом я заявлю, что ухожу со сцены, буду продюсером, допустим, ну у Рены. Потом будут измены, я ее брошу, увиду гидропонку, заубрам с подноса. Какие вопросы? Нужны ж баталии, а по-другому от тебя попросту устану. Я буду неустанно все воплощать в жизнь, ведь я певец, продюсер и еще артист. И помнишь, ведь на деле не плевать на мнение кого-то там из вас. Я рэпер, бэйби, хочу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу, хочу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу. А если что-то у меня не срастется, то я продам свою жопу продюсеру за просто. Я буду делать треки для среднешкольной массы, чтоб мои треки звучали из всех школьных классов, чтобы меня наградили премией Муз-ТВ, как супер-мега-тру рэпера для детей. Буду красть музыку и тексты тоже, а в интервью заявлю, как тупо лез из кожи. Кто-то обидеться может и в аванти-пиар, да в жопу приставки пиар, есть пиар. Будет куча вопросов, ведь был такой пацан, но мне на это ложить, ведь я уже не сам, и мне все равно, что я свиська творы, но ведь мне хорошо. Я на вершине, и помнишь, ведь на деле не плевать на мнение кого-то там из вас. Я рэпер, бэйби, хочу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу, хочу, что все и сразу хочу, найти что в стразах хочу, небо в алмазах хочу, хочу, хочу.